26 февраля 2006 года, 13:06. Подземелье монастыря Святого Иоанна, Хора, остров Патмос. Журчание воды становилось все громче и громче. У Джейми крепло убеждение в том, что она приближается к реке жизни брата Тимофея. Коридор сделал последний поворот, и Джейми увидела такое, что было здесь совершенно не к месту. Каменная дверь, возникшая перед ней, имела самую обыкновенную ручку. «Странно», — подумала Джейми, приоткрыла дверь самую чуточку и заглянула внутрь. Ей в глаза ударил ослепительный свет. Отступив назад в темноту, Ричардс зажмурилась, затем снова приоткрыла дверь. Джейми смотрела в пол, вымощенный плиткой, пока ее глаза не привыкли к свету. Когда Джейми наконец смогла ориентироваться, она обнаружила, что находится в коридоре. Прямо впереди, футах в 30, была еще одна закрытая дверь, деревянная. Похоже, там коридор снова делал поворот направо. К счастью, он был пуст. Сами стены по-прежнему оставались каменными, но под потолком висели люминесцентные лампы. «Странно», — снова подумала Джейми. Она шагнула в коридор, бесшумно прикрыла за собой дверь и, прижимаясь к стене, осторожно двинулась вперед. Дойдя до конца, Джейми остановилась, гадая, рискнуть ли ей открыть деревянную дверь. Сначала она решила заглянуть за угол, в следующий коридор. Этот короткий тоннель в настоящий момент также был пуст. Но внимание Джейми привлекло огромное окно футов 10 в длину и 6 в высоту, расположенное в середине коридора в той же стене, что и деревянная дверь. Даже под острым углом ей было видно какое-то движение за стеклом. Не в силах удержаться, Джейми проскользнула по коридору и остановилась перед окном. Стекло было толстым и тонированным. Ричардс предположила, что она сама могла разглядеть, что происходило за ним, но с той стороны не было видно ничего. Первым делом Джейми заметила грохочущий водопад, просто огромный. Она находилась позади него и смотрела сквозь низвергающуюся завесу. Ей потребовалось какое-то время, чтобы разглядеть то, что находилось за свободно падающей водой. Это была громадная пещера, простиравшаяся, насколько хватало глаз. Своды Джейми не увидела. Под водопадом образовалась заводь. Из нее вытекала река, о которой, вероятно, и говорил брат Тимофей. Одно уже это пространство, залитое ярким светом, внушало благоговейный восторг, особенно после тесных коридоров, погруженных в кромешный мрак, откуда только что вышла Джейми. «Но подождите, откуда в пещере такой свет? Тут что-то было не так». Джейми перевела взгляд вправо и в конце коридора под аркой увидела еще одну деревянную дверь, висевшую на массивных железных петлях. «Сейчас или никогда?» Бесшумно пройдя по коридору, Джейми остановилась перед дверью и приложила к ней ухо. Гул водопада внезапно стал гораздо громче, и Ричардс догадалась, что толстое стекло в окне было не только однонаправленным, но и звуконепроницаемым. Она не услышала ничего, кроме шума падающей воды. Нажав на старомодную ручку, Джейми потянула дверь на себя, приоткрывая ее на дюйм, только чтобы увидеть, что там. Рев воды стал оглушительным. За дверью начиналась дорожка из плотно утрамбованной желтоватой земли, вдоль которой проходила стенка высотой фута 3 из того же пористого камня, что и остальная пещера. Вероятно, при взгляде снизу стенка сливалась с бортом пещеры позади, и посторонний человек не догадался бы, что она огораживает дорожку. Тропка оканчивалась отверстием в стене пещеры, судя по всему, естественного происхождения. Опустившись на четвереньки, Джейми поползла по дорожке. Где-то посередине она осторожно заглянула за стенку, ожидая увидеть Герри или брата Тимофея на берегу реки жизни. Однако драматическая сцена, которую Ричардс совсем недавно слышала через наушник, не содержала звука падающей воды. Очень странно. Добравшись до отверстия в стене пещеры, Джейми выпрямилась во весь рост. Она очутилась в естественном алькове в маленькой пещере, расположенной внутри большой. Переведя экран портативного устройства в режим зеркала, Ричардс заглянула за угол. Никого. Однако внутри пещера была превращена в кабинет, оборудованный по последнему слову техники. Помещение, отделанное белой плиткой, освещалось люминесцентными лампами. Прямо впереди были две двери, одна массивная, металлическая, другая такая же, да еще и с кодовым замком. К большому удивлению Джейми, вторая дверь в настоящий момент была чуть приоткрыта. Что делать? Все говорило за то, что внутри находились люди. Двери с кодовыми замками не оставляют открытыми, если за ними или где-нибудь поблизости никого нет. Все же... Определенно, Джейми чуть не погибла, добираясь сюда, не ради того, чтобы ничего не узнать. Ричардс прокралась вперед. Ее чувства были обострены до предела. Она не слышала ничего, кроме шума водопада за спиной. Добравшись до приоткрытой двери, Джейми прислушалась. Снова ничего. Прижавшись к простенку между дверями, она заглянула в следующее помещение. Похоже, в настоящий момент оно было необитаемым. Ричардс проскользнула внутрь. Слева от себя она увидела панель управления, состоящую из плоского компьютерного монитора, клавиатуры и множества всевозможных кнопок и рычажков. Все это, конечно же, стоило изучить подробнее. В дальнем конце был закуток для того, чтобы перекусить и попить чаю. Маленький белый прямоугольный стол, небольшой холодильник, электрический чайник, микроволновая печь. Справа вдоль всей стены стояли шкафы, добрые, старые, стальные. В каждом по три ящика, кстати, не запертых. Это означало или то, что материал, содержащийся в них, не обладал особой ценностью, или то, что хозяева были уверены, что ни один посторонний не будет торчать там, где сейчас стояла Джейми, изучая их содержимое. Однако Ричардс занялась именно этим. Она принялась копаться в ящиках, при этом оставаясь настороже. На самом дальнем шкафу была табличка «Текущие проекты». Вот так. Без шуток. Джейми выдвинула длинный ящик. Папки в нем были уложены в алфавитном порядке. Ричардс стала быстро перебирать их, начиная с конца, и, слава богу, нашла пухлую папку, подписанную «Брита Санмарк». Джейми достала ее и торопливо пролистала содержимое. Первым шло заявление мисс Санмарк, написанное на английском языке. Ричардс не стала тратить время на его чтение. Она быстро отсканировала самые важные, на ее взгляд, страницы в свое портативное устройство, при этом несколько раз успела разглядеть имя Йорген Эдерс. Джейми также отметила, что проект назывался «Протокол последовательностей Эдерса». Однако того, что она искала, в папке Бриты Санмарк не было. Ричардс выдвинула соседний ящик, также отведенный текущим проектом, раздел от буквы «К» до «П». Там в самом конце обнаружилась папка, очень кстати подписанная, «Протокол последовательностей Эдерса». В ней лежали финансовые счета, схемы, диаграммы, страницы с колонками цифр. В документах постоянно встречалось упоминание какого-то шведского острова. Джейми сканировала страницы так быстро, как только успевала переворачивать их. Она еще рылась в папке, как вдруг услышала приближающиеся шаги. У нее едва хватило времени захлопнуть ящики и усесться за белый стол, и тут открылась дверь. На пороге стоял Константин, он же брат Тимофей. Наставники твердо вдолбили Джейми. Первая линия обороны — не молчать. «Привет!» — жизнерадостным тоном начала она. «Брат Тимофей, я так рада вас видеть!» При виде неожиданной гости на лице монаха проступило изумление, быстро сменившееся озабоченностью по поводу ее очевидного смущения. «Извините, я пыталась догнать Гэри, но совершенно заблудилась». Джейми встала, но брат Тимофей подошел к ней, сочувственно положил руку на плечо, усаживая на место, и сказал: «Позвольте предложить вам попить, наверное, вы очень устали. Расскажите, что с вами произошло». Джейми следила за тем, как он прошел к холодильнику. Вот почему она оказалась спиной к двери и не увидела второго мужчину, бесшумно подкравшегося к ней сзади. Больше того, о его присутствии она узнала только тогда, когда он закрыл ей рот и нос белой марлевой повязкой. Сделав два неглубоких вдоха, Джейми рухнула без чувств на белые плитки пола.